Ни в одном из эпизодов, в которых сказывается влияние Наташи на окружающих, она не то что не делает это сознательно, но даже не подозревает о том. Но один эпизод из ее жизни вот требует особого осмысления. В нем сказывается противоречивость толстовского видения мира. Это проблема прельщенности, вот проблема соблазненности Наташи Анатолием Курагиным. Проблема пола всегда была тягостна для Толстого. Она впервые обозначилась в повести «Семейное счастье». Вот пол, или то, что называют ныне сексом, это нечто темное, способное разрушить душевное счастье человека, так это понимает Толстой. И это мучит писателя, и мука передается его героям. При этом сам вот как бы вектор осмысления автором проблемы эротической жизни человека проявляется вполне отчетливо, если сопоставить судьбы героинь тех произведений, где эта тема, ну, хотя бы в части какой-то произведения становится важнейшей. Вот героиня «Семейного счастья». Она находит в себе силы превозмочь соблазн, обрести обновленную основу для семейной жизни. Внутри себя находит эти силы. Наташе Ростовой для этого требуется стороннее вмешательство. А Анна Каренина, вот противиться власти Пола оказалась не в силах, обречена на гибель. Героиня Крейцеровой сонаты, это уже произведение конца 80-х годов, предается уже не эротическому искушению, а утонченному и гибельному разврату. Так что здесь вот вектор явно прослеживается. Такая вот грубая эротическая природа общения Наташи и Анатолия, она несомненна. Но мы можем сказать, а ведь это тоже натура. Если Толстой ставит своим идеалом натуральные отношения между людьми, то как он может это отвергать? Мы можем сказать, что, следуя логике своих рассуждений, еще Руссо должен был бы оправдать любые отступления от общесложившейся морали. И надо сказать, что в эпоху Просвещения это было сделано. Если это не хватило мужества Руссо или Вольтеру, то за них это сделал маркиз де Сад. А как Толстой выходит из этого противоречия? Противоречие действительно. Вот маркиз де Сад решил так, что нет никаких вообще отступлений от морали, что естественно, то и морально. Естественным он все извращения объявляет. А Толстой как выходит из этого противоречия? А он объявляет все эти вот нарушения морали принадлежностью к уровню цивилизации, к уровню фальши и лицемерия. Последовательно он проводит эту мысль в Крейцеровой сонате, но и в «Войне и мире» то же самое, та же оценка есть. Потому что когда Наташа поддается соблазну, а вот во время театрального спектакля, который так своеобразно был описан Толстым, вот после того, как душа ее постепенно обволакивается всем вот этим фальшивым восприятием действительности, и после того, как она видит, что все окружающие не воспринимают то, что происходит, как нечто странное и ложное. После деревни, в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей. Все это было так вычурно, фальшиво, ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно за них. Она оглядывалась вокруг себя на лица зрителей, отыскивая в них то чувство насмешки, недоумения, которое было в ней. Но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене, и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение. «Должно быть так надобно», — думала Наташа. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая совершенно раздетая, с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену. И в конце концов и Наташа поддается этому обману. Она уже не находила этого странным, она с удовольствием, радостно улыбаясь, смотрела вокруг себя. И вот в таком состоянии она оказывается беззащитной перед Анатолием. Но все-таки ее ощущение правды, оно жестоко откровенное. Инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла. Почему? Что становится преградой? Вот безнравственность ее этого ощущения. А что тогда есть нравственность? Ну, для христианина этого вопрос не существует. Христианская этика опирается на Слово Божие. Христианские моральные законы абсолютно неизменны. Но на что опираются поведенческие нормы при натуральности критериев бытия? Ведь идеологи Просвещения, не забудем, постоянно противопоставляли неестественность христианской морали требованиям природы человека. Ну, можно вспомнить многих и многих, ну, даже Вольтера с его там наивно-простодушным. Вот последовательный и жестче всех прочих постоянно об этом твердил, ну, повторимся, маркиз де Сад. Но еще раз вспомним, вот недаром же Толстой в «Трех смертях» выводил тип поведения мужика за рамки христианских установлений. Он говорил, что мужик умирает естественно, потому что он не христианин, а барыне мешает ее ложное христианство. И если вот все это верно, то, ну что же, Анатолий Курагин не может быть признан существом безнравственным, поскольку он следует естественности своих натуральных стремлений. И Наташа тоже, заметим. Вообще, вот эгоизм таких людей, как Анатолий, он тоже не менее наивен и не менее натурален, нежели мужицкий. Почему критерии натуры Наташи безусловнее критериев натуры Анатолия или Бориса Друбецкого? Тем более, что и нравственная система Наташи тоже дает сбои. На нее влияет фальшь вот этого уровня бытия. Но ведь на этом уровне тоже все по-своему натуральны, природа многолика и разнообразна. Само установление каких бы то ни было уровней вообще бессмысленно с этой точки зрения. Итак, мы можем сказать, вот мысль движется все по одному и тому же кругу и не может не возвращаться к повторению одних и тех же недоумений. Ибо сама натуральная мораль, она весьма релятивна, она не опирается на полноту, абсолютность истины. Недаром еще Достоевский предупреждал, совесть без Бога может заблудиться до самого безнравственного. Потому что вне христианства все спорно, все непостоянно, все непоследовательно. Толстой, как и Руссо, помышляли об обновленном христианстве. И они выводили свою нравственную систему за рамки христианства и были обречены. И вообще никакого обновленного учения Христа быть не может. Ну, не человек уже, пусть он самый гениальный, подновлять Слово Божье. Если следовать одним натуральным нормам, то человек превратится в функцию своих естественных отправлений. И надо сказать, что Толстой сам же показал это в итоговой судьбе старой графини, матери Наташи. Вот идеал натуральной жизни. Послушайте, как он об этом пишет. Она ела, пила, спала, бодрствовала. Но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей надо было покушать, поспать, подумать, поговорить, поплакать, поработать, посердиться и так далее. Только потому, что у нее был желудок, был мозг, были мускулы, нервы и печень. Все это она делала, не вызывая чем-нибудь внешним. Не так, как это делают люди во всей силе жизни, когда из-за цели, к которым они стремятся, незаметна другая цель – приложение своих сил. Она говорила только потому, что ей физически надо было поработать легким языком. Она плакала, как ребенок, потому что ей надо было просморкаться и так далее. То, что для людей в полной силе представляется целью, для нее был, очевидно, предлог. Поразительное вообще рассуждение. Если вчитаться в него, нетрудно заметить, что по-толстому люди во всей силе жизни также не имеют никакой иной цели, кроме приложения своих сил, и лишь обманываются существованием каких-то иных целей. Истинная цель бессознательна, а сознательное стремление – самообман. Наташу вот от всего этого удерживает заложенная в ней в ее натуре тяга к духовной жизни. И эта тяга помогает ей истинно одолеть то тягостнейшее состояние, какому она оказывается подвержена после истории с Анатолием. Наташа радостно, как говорит Толстой, решается говеть. И вот те страницы, которые посвящены писанию Наташи, ее пребывание в церкви, ее молитве, это может быть единственные в истории не только европейской, но и мировой литературы страницы, где так полно, так глубоко и с такой духовной полнотой изображается молитвенное состояние человека. В церкви всегда было мало народа. Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконой Божией Матери, вделанной в зад левого клироса. И новое для Наташи чувство смирения перед великим непостижимым охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик Божией Матери, освещенный свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их. Когда она понимала их, ее личные чувства своими оттенками присоединялось к ее молитве. Когда она не понимала, ей еще сладостнее было думать, что желание понимать все есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только верить и отдаваться Богу, который в эти минуты, она чувствовала, управлял ее душою. Она крестилась, кланялась, и когда не понимала, то только ужасалась перед своей мерзостью, просила Бога простить ее за все и помиловать. Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой в ранний час утра, когда встречались только каменщики, идущие на работу, дворники, выметавшие улицы, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой чистой жизни и счастья. В продолжении всей недели, в которой она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье приобщиться или сообщиться, как радостно играя этим словом, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось, что она не доживет до этого блаженного воскресенья. Но счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для нее воскресенье в белом кисейном платье вернулась от причастия, она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящейся жизнью, которая предстояла ей. Вот смирение, с которым сопряжена молитва Наташи, это является отличительным признаком ее молитвы. Святитель Тихон Задонский поучал, молитва должна быть со смирением и благоговением. Он же говорил о духовной пользе молитвы. Молитвой прогоняем печаль и скорбь. Как бы отраду получаем некую, когда верному нашему другу сообщаем нашу скорбь, так много более получаем утешение, когда скорбь нашу преблагому милосердному Богу объявляем и просим от Него утешения. Вот такова и молитва Наташи, как описывает ее Толстой, и поэтому эта молитва истинна. Автор психологически проникновенно передает состояние своей героини, которая стоит на литургии и отдается молитвенному обращению к Богу. Благообразный тихий старичок слушал с той кроткой торжественностью, которая так величаво и успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса. Таинственный тихий голос произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство волновало ее. «Научи меня! Что мне делать? Как мне исправиться навсегда? Навсегда! Как мне быть с моей жизнью?» – думала она. Дьякон вышел нам вон, выправил, широко отставив большой палец, длинные волосы из-под стихаря, и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы. «Миром Господу помолимся». Когда молились за воинство, она вспоминала брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспоминала князя Андрея, молилась за него и молилась за то, чтобы Бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумывала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом. И всякий раз при мысли о врагах и ненавидящих она вспоминала Анатолия, сделавшего ей столько зла. И хоть он не был ненавидящий, она радостно молилась за него, как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее, и об Анатоле, как об людях, которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к Богу. Когда молились за царскую фамилию, за синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит и молится. Окончив ектенью, диакон перекрестил вокруг груди орарий и произнес: «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим». «Сами себя Богу предадим», – проговорила в своей душе Наташа. «Боже мой, предаю тебя твоей воле», – думала она. «Ничего не хочу, не желаю. Научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю? Да возьми же меня, возьми меня с умилением», – в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от всех сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков.